Арзамас представляет комплекс. Комплекс неполноценности. Привет! С вами редакторы Арзамас, Юлия Богатко и Вячеслав Рогожников. Вы слушаете подкаст «Комплекс неполноценности», в котором мы разговариваем с лучшими учеными, чтобы и себя почувствовать немножко умнее. Недавно на радио Арзамас вышел курс под названием «Сталин. Вождь и страна». О том, как Сталин стал диктатором и что вообще такое была сталинская диктатура. Ответы на эти вопросы вы найдете в курсе, а сегодня мы хотим поговорить с его автором, историком Олегом Хлевнюком, о том, каково это изучать человека, на совести которого миллионы смертей и искалеченных судеб, и как, самое главное, при этом оставаться объективным. Поскольку Сталин, к сожалению, не уникален, мы решили заявить тему разговора более широко. Как вообще изучать негодяев? Первый вопрос мой, Олег. Сталин негодяй? Ну, по крайней мере, многие так считают. Вопрос достаточно сложный, и понятно, что когда мы оцениваем государственного деятеля, то мы чаще всего мы не пользуемся такими терминами, как негодяй, мерзавец и так далее. Ну, мы называем таких людей диктатор, тиран, и с моей точки зрения этого вполне достаточно. Считаю, что тиран – это даже более высокая степень политической невменяемости, если хотите, чем просто диктатор. Вот вы говорите более нейтральные термины. А зачем историку более нейтральные термины? Или он не имеет права оценивать? Историк, если он ученый, он должен все-таки пользоваться определенными научными понятиями, которые определены каким-то образом в науке. Такие понятия, как диктатор и тиран, определены. Такие понятия, как негодяй, это скорее эмоциональная оценка. И поэтому историки, как правило, избегают таких характеристик. Если вам какие-то герои ваших исследований симпатичны, а кого-то вы не любите, вы имеете право это как-то проявлять в своих исследованиях? Вы знаете, это очень смешная такая ситуация, которую я испытал даже в какой-то степени на себе, когда ты начинаешь писать о ком-то специально, то неизбежно, даже если ты к этому человеку относишься отрицательно, неизбежно возникновение некой, я не назову это симпатией, я даже вообще не знаю, как это назвать, но возникновение некой связи, некого, ну, если хотите, может быть, понимание, иногда даже большего, чем, так скажем, это позволительно в таких случаях. Я помню, что особенно сильно я, может быть, страдал от этого, когда писал о Орджоникидзе. Была достаточно яркая личность сталинской эпохи, соратник Сталина, один из членов его клана, так скажем, закавказского. Человек был, так скажем, во многом человеком своего времени. Грубым, жестким, совершенно недемократичным. Вот. И вместе с тем обучающимся. И вот меня, может быть, немножко покорило, что ли. И вот это его обучаемость. Я нашел реальные факты его попыток противостоять террору в 1937 году. В конце концов, он, скорее всего, покончил жизнь самоубийством. Некоторые считают, что его убили. Мы не решим этот вопрос уже никогда окончательно. Но, по крайней мере, его не стало как раз накануне вот этого знаменитого февральско-мартовского пленума 1937 года, на котором был дан такой еще мощный дополнительный сигнал для развертывания репрессий. И вот мне был симпатичен этот человек. Хотя по, может быть, каким-то критериям, вот, которые вы обозначили в самом начале нашего разговора, сказав о негодяйстве, конечно, он скорее попадал в эту категорию авторитарных, грубых, жестких, жестоких лидеров, которые бы не должны были вызывать никаких симпатий. Ну, вы позволили себе в вашей работе о нем отразить эту симпатию, к которой вы пришли в процессе изучения его? Нет, я этого не сделал. Почему? Это ну, как-то против правил научных? Ну, это против моих, прежде всего, правил. Дело в том, что я все-таки считаю, что ученый должен максимально убирать из своих исследований некую эмоциональную составляющую. Оценки, которые может себе позволить историк, это касается того, какой вклад тот или иной деятель внес как в развитие определенных событий, определенной политики, как он воздействовал на эту политику, каким образом в его деятельности проявлялись какие-то общие черты системы, ну, например, как в деятельности Орджоникидзе проявлялись черты ведомственности, составлявшие, в общем, основу в значительной степени советской политической и административной системы. Задача историка просто ничего не утаивать. Вот это самое видное. И не врать по возможности. А вот мораль, научная категория, для историка она присутствует? Он оценивает своих героев? Да, конечно, она присутствует. Потому что историк — это человек, и есть такая максима, что история — это всегда вот даже больше про сегодня, чем про то время, которому посвящена история. Это верно в том смысле, что каждый историк работает в определенную свою эпоху, в определенном окружении, и, соответственно, он, конечно, неизбежно оценивает прошлые события, ну, что называется, с колокольни настоящего, да. Вопрос заключается лишь в том, как далеко он, как высоко он на эту колокольню готов забраться. Речь идет о том, что нужно осознавать то, что мы живем в другое время. Нужно, конечно, всегда пытаться вжиться, насколько это возможно, в ту эпоху, которой ты занимаешься, но при этом я не думаю, что историк имеет право на такую моральную черствость, которая часто проявляется в наших исторических писаниях. Ну да, действительно, уничтожили там несколько миллионов человек. Но, во-первых, ведь всего несколько миллионов, а не десятки миллионов. А во-вторых, было нужно. Такие рассуждения, по-моему, для ученого абсолютно неприемлемы. Вот. И я иногда, когда я читаю какие-то лекции и объясняю ситуацию, я пользуюсь таким приемом, и мне кажется, он вполне уместен. Я говорю, предположим, мы рассуждаем об экономике принудительного труда, об экономике ГУЛАГа. И рассуждаем, в какой степени она была эффективной и нужной. Очень важно, конечно, и я это объясняю в аудитории с самого начала, разделять вот некие моральные аспекты проблемы и, так скажем, сугубо исторические. То есть я обычно пытаюсь объяснить аудитории, что с точки зрения человеческой морали использование любого рабского труда, насилие над человеком, особенно если этот человек подвергается насилию, не будучи виновным, это, естественно, безнравственно и преступно. Однако существуют некие, так скажем, исторические обстоятельства, которые позволяют рассматривать этот факт наличия значительной экономики принудительного труда в сталинской системе, ну, сугубо, так скажем, как научно-историческую проблему. Уровень эффективности, так скажем, рентабельности применительно к тем конкретным условиям сталинского периода и сталинской экономики, которые существовали в стране в 30-е, 50-е годы. И эти вопросы тоже вполне правомерно ставить, они имеют определенное значение научное, и их постановка вовсе не означает, что мы каким-то образом пытаемся эту систему реабилитировать, обелить, говоря о том, что она все-таки, несмотря на то, что была ужасно, производила определенные материальные ценности и так далее и тому подобное. То есть эти вопросы, конечно же, нужно понимать, разделять. В какой-то степени мы всегда здесь идем по тонкому льду, конечно, однако, тем не менее, другого выхода нет. Но, другими словами, вот известно, что ГУЛАГ был крайне неэффективен с экономической точки зрения, если уж мы анализируем этот труд как бы с позиции экономики. Но а если бы он, например, вдруг оказался эффективен, то мы... что, это был бы повод на самом деле как бы оправдать такой труд? Вот я как раз об этом и пытаюсь сказать, что, естественно, нет. Но... И поэтому и нужны как бы такие разделения между чисто моральными оценками и научными оценками. Видите ли, это на самом деле с научной точки зрения это не такая простая проблема. Был ли он действительно абсолютно неэффективен? Нет, дело обстояло гораздо более сложным образом. В рамках той системы, в принципе, неэффективной системы экономической, которая сформировалась при Сталине, он, если и был неэффективен, то не намного неэффективнее, чем труд, скажем, вольнонаемных рабочих, которые также отличались низкой производительностью труда в силу многочисленных причин, в силу того, что эта система была лишена большого количества стимулов и так далее и тому подобное. Это не только наша проблема. Вы знаете, что ведь в Америке была когда-то в свое время дискуссия. Один из известнейших американских экономистов, Нобелевский лауреат, провел исследования, которые в конечном счете доказали, что рабский труд на плантациях Юга был на самом деле более производительным и эффективным, чем труд фермеров на севере. И таким образом вовсе не экономические факторы детерминировали вот, войну и движение против рабства. Здесь скорее большую роль сыграли именно моральное неприятие рабства, чем его экономическая неэффективность. Скажите, а у вас в вашей семье были репрессированные пострадавшие в сталинское время? Нет, не было. Никто в моей семье не пострадал. По крайней мере, мне ничего не известно о том, чтобы кто-то пострадал. Оба моих деда, они погибли во время Великой Отечественной войны на фронте. Бабушки. Ну, женщин вообще, как известно, мало репрессировали. Среди жертв террора было ничтожно малое количество женщин. Тоже любопытный факт, между прочим, для изучения этой системы. Поскольку общество было на самом деле глубоко патриархальным, оно, в общем, в значительной степени до сих пор остается в значительной степени патриархальным, то женщина рассматривалась настолько, ну, так скажем, не вполне полноценное существо, что она даже не могла быть вредителем или шпионом. Ну, в любом случае, вот факт такой. Нет, у меня в семье не было никого из тех, кто попал бы под удар террора. Вот. Поэтому, честно говоря, вот мое отношение к этой эпохе, к Сталину и к репрессиям, оно, вот, что называется, с чистого листа. Я вот хотел чуть-чуть назад вернуться. Вы рассказывали про Орджоникидзе. И что он в процессе ваших занятий им стал вам, условно говоря, более симпатичен чуть, по крайней мере, чем в начале, когда вы только брались за этот предмет. Со Сталином произошло то же самое? Ну, со Сталиным скорее произошло наоборот. По причине того, что когда я начинал заниматься этим периодом, писал диссертацию. Это был еще период советский, когда все было закрыто, и мы мало что знали на самом деле. А потом мне и моему поколению историков в целом, конечно, очень сильно повезло, потому что произошли известные события, которые многих травмировали, и многие до сих пор считают их трагедией. Но если говорить об историках, то, конечно, они вот как бы оказались теми, кто сумел получить от этого максимальные возможности. И когда в конце 80-х, в начале, потом уже в начале 90-х в полной мере я стал серьезно работать в архивах и получил документы Сталина, как и не только я, многие другие. Конечно, нужно сказать, что этот вот вначале смутно как образ такого, образ диктатора, который, ну вот просто диктатор, да, вот и поэтому он неприятен, потому что он просто диктатор, потому что мы все знали, конечно, о терроре и так далее, но когда это все уже стало воплощаться в документы, в какие-то написанные им слова, резолюции, приказы, решения и так далее, то, естественно, это только ухудшило к нему отношение. И вообще, с моей точки зрения, любой непредвзятый человек, если он будет работать со сталинскими документами, то у него вряд ли появятся какие-то теплые чувства по отношению к вождю. Вот. Поэтому я вообще-то объясняю вот эти вот такие, так скажем, просталинские настроения. Я их считаю скорее предметом веры, чем вот предметом, чем чувствами, которые основаны на каких-то реальных знаниях. А вы не можете какой-то пример привести вот какого-то документа, может быть, который вас особенно... Ну, когда мы, например, узнали, появились эти документы о том, что ведь первоначально хрущевская концепция, она предполагала, что непонятно, как этот террор происходил. Хотя Хрущев сам все знал, но он об этом не сказал открыто. И мы тоже так думали, что какая-то стихия, какая-то непонятная, хаотичная. Да? А когда появились документы, решения Политбюро, приказы НКВД, распоряжение телеграммы Сталина на места и так далее и тому подобное, мы увидели, что просто в определенный момент, скажем, в том же 1937 году, в 1938-м затем, принимались решения, на основании которых проводились аресты и расстрелы по точным таким вот квотам, лимитам. То есть в каждой области доводились определенные планы. Расстрелять там 1000 человек, арестовать, послать в лагеря 2000. В такой-то области столько-то расстрелять и столько-то арестовать. Потом эти планы пересматривались в сторону повышения, доводились по областям новые лимиты. И везде это все сделалось Сталиным лично. Вот он отдавал эти распоряжения, везде расписывался, оставлял иногда такие пространные резолюции, дать дополнительно такой-то области, там столько-то на расстрелы, столько-то какие-то лимиты, а столько-то на аресты и так далее. Но все это лежит в архиве, и я всегда удивляюсь, почему это не уничтожено. Вот. Но это другой вопрос. Но, естественно, таких примеров очень много. Или его распоряжение там на протоколах допросов, которые ему регулярно посылались, где он дает распоряжение бить, применить там особые средства, чтобы выдал, там, чтобы сказал. Хотя всем было понятно, что эти показания буквально выбивались из людей, они никоим образом не соответствовали действительности. А известны ли какие-нибудь случаи, что Сталин, например, сам участвовал в допросах или в пытках? Потому что обычно даже историки, которые негативно к нему относятся, отмечают, что он был такой кабинетный палач. Он сам допрашивал, пытал людей, выбивал из них вот это все. Может быть, конечно, не в то время. Нет, конечно, этого он не делал. Это было бы невозможно. И, в общем-то, я не представляю себе, чтобы кто-то из диктаторов участвовал лично в таких акциях. Но в любом случае это просто, ну, как бы нарушает законы жанра. Даже в 18-м году, когда он был в Царицыне, там творились ужасные вещи под его руководством, в том числе и пытки, и бессудные расстрелы и тому подобное, у нас нет доказательств или каких-то свидетельств, что он лично в них участвовал. Всегда есть для этого специально обученные люди. А у него были какие-нибудь, условно говоря, хорошие таланты? Действительно, вот он был ярким в чем-то хорошем, потому что известно, что он был там талантливым политическим интриганом, манипулятором, каких поискать. Но вот именно были ли у него там выше среднего какие-то проявления в чем-то симпатичном? Чувство юмора его? Чувства юмора нет. Это вот все вот эти вот там Сталин шутит там и так далее. Это все легенды и анекдоты. Ну, в симпатичном трудно сказать, что считать симпатичным. Он был политиком, он всю жизнь боролся за власть. Это была его главная страсть. Все, что способствует удержанию власти и формированию определенной, так сказать, определенного общества, все полезно. То есть, а все, что не способствует, всякого рода там абстрактные химеры, которые, через которые невозможно воспитывать народ в правильных, так сказать, идеологических рамках, все это абсолютно подлежит уничтожению. Но он был достаточно неплохим политическим публицистом. То есть у него был свой стиль, немножко такой, конечно, не блестящий, в отличие, скажем, от того же Троцкого, но очень понятный и, я думаю, хорошо понятный вот именно среднему советскому человеку, который в то время все-таки был не очень образован хорошо и так далее и тому подобное, среднему партийному функционеру, большинство которых тоже были не очень образованными людьми. Сталин, у него был талант упрощения, если бы я вот это все в конце концов как-то выразил одним словом. Он умел самые сложные вещи свести к чему-то такому утилитарному, очень простому и понятному тем, кто его слушал. То есть талант публициста, если хотите, вот такого типа, да. А какой-то ноу-хау свое у него было, вот даже в политическом смысле? Если говорить о конкретных каких-то решениях, и которые на самом деле определили судьбу нашей страны, то, конечно, это именно его ноу-хау была коллективизация. Именно в том виде, в котором ее провели. И она сыграла колоссальную роль как в формировании той системы, которую он, собственно говоря, после себя оставил, так и оказало, в общем, огромное воздействие на последующее развитие страны, вплоть до развала Советского Союза и ухода Компартии от власти. То есть, потому что колхозы, как вы помните, колхозы и связанные с ним прелести, постоянное недоедание, постоянный дефицит продуктов, при Сталине очень жестокий голод, вот это все было на десятилетие. Он был изобретателем вот этих массовых операций, которые проводились в 1937-1938 году, мы называем их большим террором. Конечно, это он был организатором и вдохновителем этих более никогда таких жестоких и кровавых операций с такими массовыми расстрелами, когда там каждый день расстреливали от 1,5 до 2 тысяч человек. Каждый день. Вот. То есть он был человеком, диктатором, который находил кровавые очень часто и, как правило, кровавые, но по-своему эффективные способы удержания власти в своих руках. И, видите, он, что называется, умер в своей постели. А я вот хотел немножко сейчас сослаться на ваш курс, который опубликован в радио «Арзамас», спустя некоторое время появится на сайте «Арзамас», точнее, к комментариям к этому курсу. Были вопросы, связанные с тем, что в этом курсе недостаточно акцентированы причины большого террора. Может быть, вы пару слов об этом скажете? Большинство историков сегодня склоняются к версии, ну, так называемой пятой колонны. То есть в условиях нарастания военной угрозы, а мы видим такое параллельное усиление международной напряженности и репрессий внутри СССР. То есть вот начинается все с ремилитаризации Рейнской зоны, потом война в Испании, потом война в Китае и так далее и тому подобное. Вот что называется, запахло войной. Это уже становится очевидно. Гитлер все более и более активно себя ведет. японские милитаристы на Дальнем Востоке. И вот в этих условиях у руководства страны, как считают историки, что подтверждает на самом деле огромное количество документов, я бы даже сказал, все документы этого периода и периода террора подтверждают это положение, что у руководства страны возникает идея, что нужно не только создавать крепкую Красную армию, но также вычистить тыл. Эти страхи, они вполне объяснимы, потому что если вы вспомните, как сами большевики пришли к власти, ведь они именно таким образом пришли к власти. Большевики этот урок очень хорошо запомнили, и Сталин в том числе. И вот идея заключалась как раз в том, что всех нужно уничтожить всех тех, кто мог бы повторить, что называется, опыт большевиков. Это бывшие члены разного рода партий, враждебных большевикам, это там, предположим, офицеры белой армии, царской армии, это чиновники какие-то царские, это кулаки, конечно, которые вот пострадали и поэтому против советской власти выступают, это уголовники, рецидивисты, которые тоже могут активизируются в случае войны. Это церковники, конечно, и так далее и тому подобное. Это люди, которые имеют какие-то связи за границей, например, родственников и так далее и тому подобное. И вот поскольку учет таких людей велся, в принципе, в стране, то было принято решение, их надо просто уничтожить. Ну а когда уже началась эта операция, стали этих людей арестовывать, у них под пытками стали какие-то имена получать, потому что органы госбезопасности всегда стараются организовать как бы видимость наличия в стране большого количества вражеских групп, именно групп, не одиночек, а групп, это как бы подчеркивает особо классный, особо высококачественный стиль работы и методы работы самих органов госбезопасности. Вот они стали создавать эти группы на пустом месте все больше и больше. Центр поощрял эту активность, выдавал новые лимиты, выдавал новые распоряжения о проведении этих операций. И таким образом это все приобрело уже такой лавинообразный характер и продолжалось до тех пор, пока в центре не поняли, ну вот все, уже, наверное, хватит. И в конце 1938 года сказали, хватит, и это все сразу прекратилось. В эту лавину потом попали и сами палачи. Да, попали, потому что выход из террора, вот кампания выхода из террора, она всегда предполагает две таких крупнейших, ну, я бы даже, может быть, даже три акции крупнейших. Во-первых, нужно кого-то это все списать. Это значит, соответственно, арестовывается определенная часть исполнителей террора. Вторая, это какое-то очень маленькая часть таких вот невиновных отпускается, хотя невиновными там были практически все, или, по крайней мере, подавляющее большинство. Вот. Но отпускают только некоторых из них. И третья пропагандистская кампания, которая объясняет людям, почему это все произошло, и что партия на самом деле здесь не виновата, не говоря уже о ее вождях, а виноваты вот какие-то вражеские силы и сами люди, которые писали друг на друга доносы. Это так называемые клеветники тогда. И вот если вы посмотрите на уровень наших исторических представлений современных, то вы увидите, как эти, собственно говоря, объяснения живут до сих пор. Значит, вот они все-таки были достаточно эффективными, эти пропагандистские усилия, предпринятые в то время. А почему Сталин остановил большой террор? Вот потому что он увидел, что его цель достигнута или что? Да, думаю, это тоже важно было, потому что уже действительно все-таки это все продолжалось почти полтора года. Вот. А если брать чистки номенклатуры, то еще дольше. Во-вторых, такие акции не могут продолжаться без конца, потому что они просто... И так они вот за... Ну, фактически за полтора года арестовали более 1,5 миллиона человек. Это такие потери. И расстреляли, по официальным данным, там почти 700 тысяч. Но мы можем говорить, что 700 тысяч, конечно. Потому что там еще были большие недоучеты. Кроме того, люди умирали в камерах во время допросов и так далее. А их же никто не считал как расстрелянных. Таким образом, это просто было невозможно с демографической точки зрения. И в-третьих, становилось понятно, это было с самого начала понятно, что это неоднократно уже происходило, как только очередная кампания репрессивная происходила, так сразу же она давала определенные побочные, нежелательные для власти эффекты. Ухудшение морального климата в стране, рост недовольства, естественно, который в то время, например, сказывался в том, что сотни тысяч, миллионов писем писали люди, вот, жалуясь, что их родственники невиновны и так далее и тому подобное. Вот. Ну и, наконец, экономика начала давать сбои. Это тоже обычно для таких компаний. Одна из важных мыслей вашей биографии Сталина в том, что Сталин не был необходим на самом деле. И мой вопрос, если бы его место занял кто-нибудь другой, и, возможно, кто-нибудь посимпатичней, кто бы это мог быть, и как бы тогда, по какому пути вообще пошла бы тогда наша страна, вот если так пофантазировать, если мы можем это сделать? Что касается исторических исследований, то они всегда несут в себе элемент предположения иных вариантов. Иных вариантов развития. Потому что без такого сопоставления и такого предположения абсолютно невозможен никакой исторический анализ. Здесь вопрос заключается только в мере, так скажем, этой сослагательности. Понятно, что в Советском Союзе после революции, сначала в Советской России, затем в Советском Союзе, не могла реализоваться некая модель демократического развития, предположим, по типу французской, там, я не знаю, английской или американской. Понятно, что это должна была быть в любом случае диктатура. В силу определенных исторических обстоятельств, исторического наследия и тех конкретных обстоятельств, которые возникли в результате революции. Однако это вовсе не означает, что эта диктатура должна была быть обязательно диктатурой сталинского типа. И, естественно, существовали определенные варианты, которые, собственно говоря, можно было реализовать и которые реализовал и сам Сталин. Ну, например, как я и говорил и в том курсе, о котором вы упоминали, предположим, сталинская политика в годы первой пятилетки и в годы второй пятилетки очень существенно различаются между собой. После того, как политика большого скачка периода первой пятилетки потерпела провал, Сталин, скрипя сердце, вынужден был в годы второй пятилетки действовать более осторожно, разумно, расчетливо и так далее и тому подобное. Да, это понятно. А если вот мы говорим о каких-то персоналиях? А возможно, если говорить, да, то есть Сталин сам демонстрировал, я просто хочу сказать о том, что Сталин сам демонстрировал определенные варианты развития. Понятно, что если бы Ленин остался жить, то, между прочим, это никакая не закономерность. Смерть вот, Ленина, например, такой вариант, да. Да, смерть Ленина в 54 года — это вовсе не закономерность историческая. Это просто реальная историческая случайность, которая, конечно, перевернула очень многое. Вот если бы он не умер, то как бы вы думали? Судя по тому, что мы знаем о Ленине до его смерти, ну, точнее, до его активной деятельности в качестве политического лидера, скорее всего, это была бы диктатура, достаточно жесткая, беспощадная к разного рода уклонам и врагам, но вряд ли сопровождавшаяся такими крайними эксцессами. Возможно, это была бы политика экономическая, более расчетливая, не обремененная вот этими вот эксцессами больших скачков и так далее и тому подобное. Но важнейших вещей, например, типа коллективизации не было бы, как вы думаете? Вполне возможно, что, ну, была бы некая перестройка взаимоотношений государства и крестьянства, но не обязательно в виде создания колхозов. То есть глобально мы бы развивались более-менее все равно по такому же пути? Глобально мы развивались бы по такому пути, но и развивались бы по этому пути даже после смерти Ленина, если бы возобладало, а это тоже было вполне реально, и, собственно говоря, это потом и произошло после смерти Сталина, если бы возобладало так называемое коллективное руководство, которое было в стране и которое сформировалось в большевистской партии и до революции, существовало после революции, существовало после смерти Ленина, и Ленин, собственно говоря, был лидером коллективного руководства. Сталин отказался быть лидером коллективного руководства и сломал его. Так вот, и при этом коллективном руководстве, скорее всего, мы бы имели такой же курс, но без террористических эксцессов, то есть без абсолютно необоснованной по своей жестокости, коллективизации, абсолютно необоснованному террору, который сопровождал все годы правления Сталина. А это уже не так мало. Не так мало, мне кажется, это очень-очень-очень мягко говоря, потому что ведь и коллективизация, и тот же ГУЛАГ мне представляются абсолютно фатальными вещами, то есть почти полное вырезание интеллигенции, почти полное уничтожение крестьянства как уклада, да, то есть это как бы вещи, которые разворачивают, мне кажется, курс страны на много десятилетий вперед. Естественно, естественно, это вы понимаете, дело в том, что именно такие обстоятельства, например, как коллективизация, проведенная в том виде, в котором ее провел Сталин, и террор, они, конечно же, оказали огромное воздействие на развитие страны. Можно ли их было избежать? Были ли они так, ну, что называется, системно необходимы? Нет. Многие историки, я отношусь к их числу, считают, что это были избыточные, так скажем, решения. Это были сверхэксцессы, которые скорее приносили этой системе в целом вред, чем какую-то пользу. Вот. И это, собственно говоря, наш главный аргумент против того, что Сталин не был необходим. Хорошо. Если вернуться к Сталину, собственно, самому, и выйти попытаться на немножко более широкий исторический контекст, вот очень сильно огрубляя, Сталин был хуже или лучше, например, Нерона, Калигулы, Гитлера? Ну, да, я бы опасался отвечать на эти вопросы, потому что, вы знаете, каждый диктатор плох сам по себе и по-своему. Как говорил Сталин, оба хуже. Оба хуже, да, можно и так сказать, да. Вот, или то, что ему приписывают скорее, да. Но это правильная формула. Конечно, для нас нацизм — это абсолютное зло, которое, ну, что является своеобразным, так сказать, своеобразной моделью зла. Все остальные как-то располагаются по отношению к нему в каких-то определенных пропорциях. То есть все-таки Гитлер находится за некоторым водоразделом от всех остальных диктаторов все равно? Думаю, мы можем так сказать, да, да. Вот. Но, с другой стороны, вы понимаете, когда... Это научные рассуждения, и их просто у нас нет времени их развивать. Но, конечно, если мы, предположим, обратимся к тем, кто погибал в советских лагерях, кого расстреляли в 1937-1938 году и в другие годы, то, строго говоря, им было все равно, от чьей пули умереть. Они погибли. Поэтому с их точки зрения, конечно, для них оценка диктатуры сталинской может быть только одной. Это ужасно. Вы в одном интервью сказали, что нам нечего надеяться на такое же развенчание Сталина, как в Германии развенчали Гитлера, потому что Гитлер проиграл, а Сталин выиграл войну. Вы по-прежнему считаете, что с этим ничего нельзя сделать? Да, по крайней мере сейчас, а поскольку сейчас, я и думаю, что и в будущем наш путь вот к выработке новой исторической памяти, какого-то нового исторического согласия по поводу нашего, так сказать, прошлого, он будет совсем другим. Он и в Германии-то был непростым. Германия тоже очень долго шла к тому состоянию, в котором она находится сейчас. Но мы уже вообще пропустили этот момент, поэтому мы должны будем развиваться каким-то иным образом. И тот фактор, что Сталин находился во главе страны в тот момент, когда она одержала победу над нацизмом, конечно, играет принципиально важную роль, и он будет оказывать огромное воздействие на наш путь вот, понимания нашего прошлого. Это неизбежно. Понятно, что вокруг Сталина, вокруг его изучения и вообще разговоров о нем существует множество фальшивок и спекуляций. Вот что историку делать с этими спекуляциями? Не обращать на них внимания и заниматься своим делом или тратить много времени на их развенчивание? Да, это очень сложный вопрос, конечно, и я вот тоже, вы правильно его задаете, я очень часто над ним думал, даже вот читая комментарии к этому курсу, который мы с вами записали вот ВКонтакте, по-моему, опять пришли люди, как всегда, защищающие Сталина, и вывесили абсолютные фальшивки по поводу Хрущева. В том числе вот эта вот абсолютно ужасная и глупая фальшивка, что якобы Хрущев там просил какие-то лимиты, а Сталин ему сказал, уймись, дурак, там, что Хрущев там уничтожил чуть ли не всю Украину и московскую парторганизацию. Это все абсолютная ложь, хотя бы потому, что Хрущев, как и другие секретари партийные, в принципе, был пятым колесом в телеге террора. Террор осуществлялся, и это историки хорошо знают, совсем по другому алгоритму. Это было дело высшего политического руководства страны, которое контактировало напрямую с органами госбезопасности. Секретари играли определенную роль, но скорее такую подчиненную и, я бы даже сказал, ничего не решающую роль. Они, ну, в лучшем случае подписывали бумаги, которые им просто давали на подписи, и они не могли их не подписать. Но таких фактов очень много. Это и разного рода фальшивые документы, касающиеся, предположим, того, что Сталин собирался провести какие-то честные выборы в стране, а ему там руководители партийные не дали возможности и заставили его провести террор. Это разного рода всякие фальшивки, которые в свое время всплыли по поводу сотрудничества органов госбезопасности советской и гестапо по уничтожению евреев и разного рода глупые предположения о том, что какие-то документы были вброшены в советские архивы, чтобы скомпрометировать Сталина. Вот как к этому относиться? Вы понимаете, этого всего настолько много, что если историки будут заниматься тем, что объяснять каждый раз, почему и это неправда, а ведь это еще надо объяснить. Это я могу себе объяснить, я могу вот в какой-то частной беседе кому-то объяснить, но если об этом писать специально, с документами, с фактами в руках, об этом надо писать тома. И этому надо посвятить, ну, если хотите, значительную часть своей творческой жизни. Когда тогда уж заниматься наукой? Вот. Поэтому я, например, для себя принял решение. Я на это не реагирую. Сделать своей специальностью разоблачение фальшивок я, вот, например, не готов. И, судя по всему, к этому не готовы и многие мои коллеги. Хорошо, тогда вопрос как обычному читателю, который как бы всей душой стремится понять, вот как ему разобраться, что эта книга ссылается на фальшивки, а это оперирует достоверными источниками? Ну, есть очень простой способ. Во-первых, конечно, нужно все-таки обращать внимание на авторов. Вот. И когда люди просто приходят с улицы, что называется, начинают писать исторические работы, это уже должно как-то насторожить. Но я же как не специалист, например, не знаю, с улицы, да, он пришел или нет. Я пришел в магазин «Москва», да, стоит полка. Вот как мне понять? Ну, иногда по названиям можно понять. Если там какие-то названия типа «Отец родной», «Вождь», «Почему Сталин прав», «Клевета» и так далее, «Против Сталина», это уже... Значит... Окей, первое, значит, стилевой, да, такой стилевой маркер. Должно, да, быть более-менее нейтральное академическое. Да, это должно быть. Так, второе. Надо прочитать какую-то информацию об авторе. Об авторе надо прочитать информацию, кто автор. Вот. Но, может быть, самый важный критерий... Сейчас мы перейдем, да, к второму критерию, но, например, по поводу автора. Вот есть Юрий Жуков. Да. Он работает в Институте российской истории Академии наук. Это как бы некий знак качества, по, ну, крайней, да, мере, был до какого-то времени. Вот прочитав это, читатель скорее, наверное, как бы для себя определит, что этому автору можно доверять. Да. Вот что нужно прочитать такого, чтобы было понятно, что это точно знак качества, а это нет? Ну, как правило, все-таки этому это хороший критерий, и Жуков в данном случае это скорее исключение. Ага. И даже в том же Институте истории, конечно же, вот за такими редкими исключениями, может быть, даже за редким исключением, я бы сказал, это единственный случай, большинство историков, ученых работают в рамках научных парадигм. А Жуков — это человек, который имеет научную степень, но не работает в рамке научной парадигмы. Он работает как вот такой вот политический публицист, политизированный публицист. Хорошо, не будем тратить, да, много времени. Значит, но есть еще очень важный третий критерий — это наличие ссылок. на документы. То есть должны быть сноски на архивные дела? Абсолютно. Абсолютно. Должны быть должен быть весь необходимый научно-справочный аппарат, который подтверждает каждую цифру, каждый факт, каждую цитату, каждое событие. Как правило, в этой литературе, о которой вы говорите, ничего этого нет. Скажите, вот вы как историк, который занимается в том числе одним из самых больших антигероев, наверное, в мировой истории. А вот история, как им... Вот, может ли он быть оптимистом? И если вы оптимист, то каково это быть оптимистом с таким предметом исследования? Ну, я думаю, что да, вообще-то эта профессия, профессия историка, она предполагает определенный оптимизм, потому что, прямо скажем, история человечества — это вещь достаточно тяжелая, в значительной степени грустная, а иногда просто, в общем, если хотите, возмутительная. Вот. И... Конечно, если еще иметь соответствующий характер и воспринимать все достаточно эмоционально, это достаточно сильное эмоциональное напряжение. Чтение тех же документов о том, что происходило в ГУЛАГе, часто таким бюрократическим языком описываются ужасы, просто ужасы ужасные о том, что происходило в лагерях с заключенными и так далее. Вот. Это все, конечно, Если изучать войну, ведь, конечно, героизация это войны — это понятный, так сказать, прием, но это чисто пропагандистский прием. Вообще война ведь это ужасная трагедия, да, это трагедия жертв, смертей, это трагедия, если хотите, одичания людей, потому что война предполагает все это, и поэтому именно человечество и так боится войны, и так старается избежать войны, потому что это нарушение нормального хода человеческой жизни, нормальных социальных связей и так далее. И если все это вот учесть, то, в общем-то, история человечества и нашей страны в том числе, это, прямо скажем, не... Ну, в ней, скажем так, гораздо больше темных, ужасных, трагических страниц, чем тех страниц, которые бы могли вызвать радость. Вот. А изучать надо все страницы. И здесь, конечно, нужно и запастись определенными силами, и определенной такой большой долей оптимизма для того, чтобы, в общем, заниматься своим делом без такого особого уныния и показывать своими трудами, что все-таки у нас не все так безнадежно. Как говорится, мы еще увидим небо в алмазах. Да. А что дает вам надежду так думать? Ну, потому что во все времена, несмотря на даже самые ужасные времена, были люди, которые вели себя по-людски. Понимаете? И с моей точки зрения, это главное, что дает надежду на будущее. Вот если бы все были мерзавцами, вот тут бы я уже просто сдался. Но вы согласитесь с тем, что история никого ничему не учит? Не учит, учит. Это мы иногда так говорим и думаем, что она нас не учит, а она учит. Она учит. Даже вот, знаете, вот даже возвращаясь опять к нашему предмету, к нашему герою, ведь вы обратите внимание на очень любопытный парадокс, зафиксированный социологами. Значительная часть из тех людей, которые считают по опросам Сталина позитивным героем нашей истории, на дополнительный вопрос, а хотели бы вы жить в это время, или хотели бы вы, чтобы ваши дети или внуки жили в это время, говорят нет. Значит, не настолько они глупы. Это эмоциональная первая реакция. Да, он молодец, а этот вот бардак нынешний надоел, и вообще это все безобразие, и вот к стенке надо всех их ставить, и этих варюк и так далее. А потом говорят, ну, а ты согласен жить в такое время? И вот тут, а тут уже включается голова. И оказывается, что нет. Значит, чему-то все-таки человека история научила. Мне кажется, прекрасный финал. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо. На этом все. С вами были Юлия Богатко и Вячеслав Рогожников. Мы благодарим звукорежиссера Николая Антонова и студию «Чемоданов Продакшн». До свидания.